У меня есть время на развитие. Либо мы сумеем обрести силу, либо нас сожрут и не заметят. Сильным миру сего не нужны конкуренты. Меня же роль статиста не устраивает. Искатели действуют так, как велит им сердце, а не так, как желают того окружающие. Поэтому глубоко вдыхаем и начинаем поглощение, обжигаясь обитающую в реке силу. Либо мы, либо нас. Предпочитаю первый вариант.